6. Когда вдумаетесь, то увидите путь наш. Мы готовы помочь везде, где закон разрешает. Мы скорбим, когда видим, что, не дойдя до спасительной черты, безумцы бросаются в бездну. Сколько мыслей бывает потрачено, чтобы довести до простейшего и лучшего следствия. Но часто тьма окутывает безумцев, и они дерзают покушаться на высшее. Подобное бывает, когда в океанскую волну бросить камень. Правда, он даст немного брызг, но разве повлияет он на мощные течения? Так бывает со всеми выпадами против великих энергий. Самое свирепое нападение разбивается о скалу непобедимого духа. Хвастовство сил темных лишь показывает их безумие. Мощный аум покроет самое безумное, ярое нападение.